но в своей твердой и непреложной целеустремленности ничуть не сомневалась, что случай такой подвернется, и он действительно подвернулся. Как-то в начале апреля, когда Петру шел 12-й год, до пани Афры дошла весть, которую под барабанный бой первым огласил перед ратушей коншельский глашатай. Народ извещали, что граф по имени Одерико Гамбарини подбирает для своего 10-летнего сынка Джованни компаньона и товарища по играм, мальчика того же возраста, чтобы жили они вместе в замке. Поэтому заинтересованные лица из чешского католического дворянства, владеющие родным, то бишь чешским языком, что является главным условием, должны доставить своих детей во вторник в 10 утра в замок его сиятельства графа, который, как всем известно, стоит на итальянской улице, что под горой Петершин. Это и впрямь было доподлинно всем известно. Правда, следует обговорить, что в те времена Прага была переполнена чужеземцами всех сортов и мастей. Немцами, итальянцами, поляками, даже французами, людьми порядочными и негодяями, благородными и всяким сбродом, купцами и авантюристами, строителями и каменщиками, и бездельниками, и лодырями, и бог знает кем еще. Так что само по себе благозвучное имя дворянина, указывающее на его итальянское происхождение, могло еще никому ничего не сказать и не возбудить особого интереса. Тем не менее, о графе Одерико Гамбарини было известно всем. От полового бабки-торговки и сплавщика леса с Подскалья до представителей самых высоких придворных кругов. Считалось, что это муж замечательный, имеющий исключительную репутацию в верхах. В прошлом году император пригласил его ко двору в качестве подлинного знатока искусства. Граф, стало быть, принял приглашение и приехал в Прагу, наверное, лишь из любопытства и ненадолго, ибо, как легко себе представить, в далеком городе, где-то в центре Европы, не предполагал увидеть ничего необыкновенного. Однако в блестящий двор императора, коллекционера и мецената, владевшего картинными галереями, сокровищницами и парками, где меж апельсиновыми деревьями и смоковницами пели фонтаны, и где аристократы древнейших родов вели остроумные беседы, занимались флиртом, плели интриги и щеголяли своими туалетами и платьями, расшитыми жемчугом и изукрашенными чистым золотом, вся эта атмосфера изысканной роскоши и дорогостоящей праздности поразила его наиприятнейшим образом. И сама Прага, в те поры раза в три превосходившая Вену, понравилась ему живописным расположением, напомнив своим безудержным строительным размахом блеск Рима и других итальянских городов. Поэтому граф решил поселиться в Праге. Купил там небольшой, но прелестный дворец под Петершином и, согнав туда целый полк каменщиков, скульпторов и штукатуров, в невиданно короткий срок его перестроил и реставрировал. Граф происходил из Страмбы, столицы маленького государства того же названия, расположенного в Средних Апеннинах. Основал его 150 лет назад, то есть в середине 15-го столетия, марграф Витторино д'Альбула, объединив несколько незначительных папских ленов. Земли Страмбы можно было объехать за 3 дня неторопливой езды вдоль и за столько же поперек. В стране насчитывалось около 400 деревень и 100 тысяч жителей, гордых своей независимостью, которой они были обязаны не только своей твердости и неуступчивости, не только относительно легкой возможности защитить свои дома, но также и тому, что могущественнейшие из земель италийского полуострова